чернильный штамп. С этой девочкой случилась поразительная по своей нелепости история. Настолько абсурдная и несправедливая, что если бы кто рассказал, я бы не поверил. Ей было всего 19, и жила она в маленьком украинском городке. У нее был врожденный порок сердца, кажется, стеноз аорты. Вполне компенсированный, с таким можно было жить, лишь немного ограничивая нагрузки. Но она приняла решение и сама настояла на операции, приехав в Москву вместе с матерью. Ей хотелось стать как все, без всяких ограничений. Операцию назначили на пятницу. Там все прошло по плану. Сделали чистенько. Да и первые сутки в реанимации протекали весьма гладко. Но Суходольская, которая обычно при каждой возможности переводила больных в профильное отделение, почему-то решила подержать девочку до понедельника у нас. «Слабенькая она какая-то», — объяснила в субботу утром свое странное решение заведующая. «Да и моча темновато». «Гемолиз, похоже», — пошутил Орликов. «Небось, кардиохирурги и нагруппное переливание устроили». «Типун тебе на язык, Андрюшка», — замахала на него Лидия Васильевна. «Скажешь тоже». И начала докладывать следующего больного. Она сдавала смену во втором блоке и уходила домой. А Орликова слушать не стала, ну и правильно. Все к тому времени привыкли к его циничному юмору. Девочка была очень красивая, наверное, самая красивая из всех, кто прошел через отделение за то время, что я здесь работаю. Честно говоря, я не смотрел никогда на наших больных под этим углом. Красивые, некрасивые. Да и какая может быть красота, когда в реанимации люди в таком состоянии, что неподготовленному лучше не показывать. Но эту можно было снимать хоть на обложку журнала «Советский экран». Она и правда была немного вялая, но в полном сознании. Разговаривала, про себя рассказывала. Согласитесь, после такой операции быть бодрой и готовой к труду и обороне как-то странно. Некоторые от банальной простуды 2 недели в себя приходят, ноют. Так что перемудрила наша начальница не иначе. Но уже лучше пусть такая красавица полежит на этой койке пару дней, чем очередной алкаш из-под очередной электрички. В понедельник с утра ее перевели в отделение кардиохирургии. А там решили перелить немного крови. Гемоглобин был низковат. Лечащий врач заказал пол-литра 3-й группы. Той же, что переливали во время операции. Тогда, правда, прокапали в 3 раза больше. Во время операции на сердце это обычная практика. Но на тарелке обе банки показали плохую индивидуальную совместимость. Тогда доктор не поленился и побежал ругаться в отделение переливания крови, которое располагалось в отдельном корпусе. Он явился туда с 2 банками, истории болезни, и начал с порога качать права. «Что вы нам кровь какую-то отправляете, непонятную? Одну банку совместили, не совмещается. Вторую начали совмещать, та же история. Дайте нормальной крови, у меня больная после серьезной операции, а гемоглобин низкий». Сотрудники отделения переливания, все как на подбор немолодые и спокойные женщины, обступили его и весьма подивились ситуации, когда кровь от 2 доноров не совмещается с кровью пациента. «Подождите, доктор, не шумите. Какая фамилия больной? Какое отделение?» – спросили они хирурга. «Фамилия ее Синицына, 18-е отделение, кровь 3+,» – ответил доктор. Тогда они зашуршали журналами и через пару минут радостно объявили. «Ну, все понятно, доктор. У вашей Синицыной не 3-я, а 2-я группа. Берите ей 2-ю, отдавайте нашу 3-ю. И дело с концом». «Да что вы мне такое говорите?» — возмутился тот. «Какая 2-я? Вот же у меня история болезни в руках. Вот ваш анализ приклеен. Там ясно написано 3-я группа, резус положительный. Мы во время операции 5 банок 3+ ей перелили». И в подтверждении своих слов он раскрыл историю болезни, где среди вороха других анализов был подклеен желтый бланк группы крови и резус-фактора. 3-я группа – резус-положительный, значилось на штампе. И 5 этикеток 3-й группы от 5 банок, наклеенных на протокол гемотрансфузии. Заведующая отделением переливания крови медленно и мягко приняла у него из рук историю болезни, присела за стол и раздвинула кипу бумажек, наклеенных поверх анализа группы крови. Она внимательно прочитала заключение, вырвала бланк из карточки и протянула кардиохирургу. На бланке с большим фиолетовым штампом, удостоверяющим, что кровь 3-й группы положительного резуса, в графе ФИО значилось совсем другое имя и другая фамилия. Ей приклеили чужой анализ. «Сколько лет вашей пациентке?» — спросила заведующая у побелевшего хирурга. 19, — прошептал тот. Кто-то, не стесняясь, заплакал в голос. У нее просто не было шанса выжить. Ни единого. И все это хорошо понимали. И на группное переливание я уже видел. Помню, 3 годами раньше, во время операции, один лапоть-анестезиолог перелил женщине вместо первой группы вторую. Как банка второй группы попала в операционную, никто так и не понял, включая анестезиолога. Но там, едва успела откапать четверть банки, больная выдала реакцию прямо на игле. Давление упало по нулям, она вся посинела, начался страшный озноб. Женщину отправили к нам, 2 недели мы ее размывали. То есть выводили из кровеносного русла мельчайшие сгустки склеенных между собой разрушенных эритроцитов. Она выжила и выписалась. Но здесь был не тот случай. Почти 1,5 литра, что перелили этой девочке, вполне способны отправить на тот свет 2 десятка человек. Почему реакция произошла не сразу, в момент переливания, толком объяснить никто не мог. Видимо, была какая-то частичная совместимость. Ухудшение началось резко, часа через 2 после того, как обнаружилась ошибка с анализом. К тому времени ее уже спустили в реанимацию, где спешно развернули законсервированный 3-й блок. К вечеру она перестала дышать сама и загремела на аппарат. На следующий день стали отказывать почки. При переливании крови другой группы происходит массовое разрушение эритроцитов. Такая кровь перестает переносить кислород к тканям. Кроме того, происходит слипание форменных элементов. И эти сгустки сбивают мельчайшие капилляры организма. А самое главное – капиллярную сеть почек и легких, которые перестают работать первыми. Она уходила с каждым днем. К ее койке была прикреплена индивидуальная бригада, лучшие сотрудники, самая современная аппаратура. И это только оттягивало неизбежный финал. А еще все понимали, что 2 человека запросто могут пойти в тюрьму. Лечащий врач, который заказал кровь в операционную, и анестезиолог, кровь переливший. Их подписи стояли под протоколом гемотрансфузии. На них страшно было смотреть. Так они осунулись и постарели. Врачи идут под суд за 3 вещи. Наркотики, криминальный аборт и переливание крови другой группы. А здесь в истории болезни имелись все доказательства. Достаточно было, чтобы родители девочки написали заявление в прокуратуру. Ничего не понимающая мать ходила по больнице, спрашивала, почему ее дочку опять отправили на 2-й этаж. Совсем простой женщине отвечали что-то односложное и отводили глаза. А я во время перекуров говорил о том, что всякий раз, когда мне нужно было узнать группу крови пациента, смотрел на штамп, который ставился большой фиолетовой кляксой внизу заключения. Не на фамилию и имя, а на штамп. И почти все со мной соглашались. Когда она остановилась, реанимация продолжалась больше часа. Такую реанимацию не помнили даже старожилы. Нами двигала не надежда, а отчаяние. Когда отказывает большинство органов, реанимация не имеет смысла. Но смириться с тем, что такая молодая и красивая девочка умирает из-за глупой ошибки с бумажкой, мы не могли. Хорошо, 3-й блок после генеральной уборки снова закрыли. Смотреть на эту пустую койку было непросто. Обращаться в прокуратуру родственники не стали. В самой больнице постарались спустить все на тормозах. Но этих 2, анестезиолога и хирурга, та ситуация сломала. Хирург, молодой еще мужик, стал безудержно спиваться. Анестезиолог, очень веселый человек, быстро уволился из больницы и до самого увольнения больше ни с кем не шутил. Любой массаж должен начинаться с поглаживаний. И ими же заканчиваться. Говорю для тех, кто не знает. А я уже не только про поглаживание, но и про многое другое имею понятие. Хотя после наших больных в реанимации научиться понимать, что кто-то может страдать от такой ерунды, как невралгия или мигрень, невероятно трудно. Занятие вел молодой спокойный мужик по фамилии Пугачев, от которого все девицы на курсе приходили в состояние сильного волнения. Из нашей 20-ки 2/3 студентов уже работали массажистами, а остальные, так же, как и я, только делали первые шаги в этой науке мануального воздействия на организм человека. Народ подобрался необычайно душевный, а я сразу обзавелся парочкой приятелей, с которыми коротал время перекуров. Первый оказался моим старым знакомым, его звали Дима, и мы с ним посещали одну секцию карате под руководством знаменитого тренера Николая Немчинова, а вторым моим корешем стал совсем взрослый мужик по имени Чингис, который работал в реанимации Боткинской. Чингис разглядел во мне родственную душу и мы в общих разговорах вовсю употребляли специальные термины, реанимационный жаргон, понятный только нам двоим. Остальные курсанты смотрели на нас с неподдельным уважением. Никто и никогда уже не оспаривал нашу роль интеллектуального ядра группы. Да и вообще, мне там нравилось. Настолько, что я даже не проигнорировал объявленный в середине апреля традиционный ленинский субботник. Всех организовали прочесывать граблями газон и жечь мусор. А меня отправили на склад наводить красоту. Пусти козла в огород. На складе я разжился шикарной аптечной банкой с притертой пробкой, на которой по латыни было написано «Spiritus Aetilicus». Отлично, буду туда спирт сливать, который таскаю домой из больницы. А вдобавок я стащил из коробки со скелетом череп. Нижняя челюсть у него была на пружине и здорово щелкала. Всю жизнь с раннего детства мечтал о таком. Интересно, как Рома отреагирует? Ему же только 3 года. Вдруг перепугается и, не дай бог, заикаться начнет. Хотя, что тут гадать, нужно проверить. В прихожей я расстегнул молнию на сумке и, вытащив завернутый в газету череп, торжественно объявил. «Смотри, сынок, что я принес!» Пока я шуршал бумагой, сынок стоял не шелохнувшись. И, увидев извлеченное на свет Божий, весь подался вперед и засветился от счастья. А когда, демонстрируя все свои достоинства, бедный Йорик громко щелкнул челюстью, Рома не выдержал. Выхватив череп у меня из рук, он принялся его гладить и целовать. «Это мой любимый дядя-робот!» «Гены, что вы хотите?» Хотя наши 5-месячные массажные курсы считались с полным отрывом от производства, мой график мог быть с отрывом от чего угодно, только вот не от этого самого производства. Вместо суточных дежурств мне натыкали ночных, и так часто, что казалось, будто я смотрю не в график, а в школьный журнал. В таких журналах ставили буковку «Н» напротив фамилии ученика, если тот отсутствовал, как правило, по болезни. Вот и у меня случилось такое заболевание под названием «гуманное отношение начальства к персоналу». Напротив моей фамилии красовался целый забор из буквок «НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННN Четырнадцать ночных дежурств. 2 раза по магическому числу +7. После смены я отправлялся не домой отсыпаться, а в Коньково постигать тайны массажного мастерства. А к вечеру плелся в Тушино, отдыхать перед очередной трудовой вахтой. Наверное, из-за того, что я постоянно находился в состоянии полутранса, у меня в голове начали происходить странные вещи. Например, я стал почти безошибочно угадывать масть игральной карты, повернутой ко мне рубашкой. Причем не только масть, а даже ранг. Приходя на дежурство, я с порога объявлял, сколько сегодня ожидается поступлений, и ни разу не ошибся. Перед зачетными занятиями на подходе к училищу ясно видел вопросы в билете. Подобная необъяснимая интуиция была у моей бабушки Люды. Она всегда спала после обеда, и за мгновение до погружения в сон у нее частенько случались озарения. Однажды моя тетка, тоже Люда, зимой на даче потеряла обручальное кольцо. Не помню точно, но, кажется, кольцо было с историей, и тетке было его очень жаль. Обшарили весь дом, тропинки, даже растопили снег около сарая, где тетка вроде бы неосторожно взмахнула рукой. Все без толку. Огорченная тетя Люда уехала в Москву. Через пару дней бабушке перед сном привиделось, что кольцо находится не дома и даже не на участке, а будто бы оно лежит на улице около водопроводной колонки. И не просто лежит, а под одним из кирпичей, на которых эта самая колонка стоит. Она накинула пальто, платок, вышла на улицу, каблуком проломила лед в луже, долго шарила окоченевшей рукой под кирпичами, пока не вытащила колечко. Я, конечно, никаких золотых культовых предметов не находил. Мои озарения, или как это все назвать, начисто были лишены практического смысла. Как-то дежурили мы неполной бригадой. Я стоял в любимом втором блоке. Было около часа ночи, тишь да гладь. Подходит ко мне Галька, медсестра из молодых, и спрашивает, что, по моему мнению, можно уколоть бабушке из первого блока после грыжесечения, а то она жалуется на боли в области послеоперационного шва. Тут, конечно, я начал умничать, рассказывать, как у стариков мощные анальгетики вызывают депрессию дыхания, что очень опасно. Отвлечешься, например, на мытье полов, а они уже и дышать перестали. «Веди-ка ты лучше в вену анальгин с димедролом», — сказал я. «Должно помочь. Заодно поспит бабушка. Хотя от анальгина видел раз такое». Это было мое второе дежурство в отделении. Я тогда находился в статусе «принеси-подай», и этим от души пользовались все желающие. Кстати, именно в те сутки меня научил интубировать Юрий Владимирович Мазурок, серьезный молодой доктор, бывший тогда комсоргом нашего отделения. Впоследствии он стал лауреатом государственной премии, указ о которой был подписан самим президентом страны. Так вот, на этом же дежурстве вечером нам привезли больную, которая буквально помирала от инъекции анальгина. Она была симпатичной блондинкой 23 лет и совсем недавно вышла замуж. Все молодожены развлекаются по-разному. Эти напивались, закатывали поочередно сцены ревности, а потом били друг друга смертным боем. В один из таких романтических вечеров медового месяца муженек перестарался и устроил своей молодой супруге сотрясение мозга. Приехавшая вслед за милицией скорая решила девушку госпитализировать. Честно говоря, урон ее здоровью был нанесен незначительный, скорее всего, бригада скорой действовала из альтруистических соображений. Ну и в самом деле девушке необходимо было сменить обстановку, а то каждый день пьянство да мордобой. Взять небольшую паузу, чтобы, как говорится, не приедалось. А по дороге уже в машине закатили ей ампулу анальгина. Тоже из альтруизма, видимо. Они добрые были ребята. Это хорошо, что они укололи ее в машине, а не в квартире. Иначе могли бы и не довезти. У нее случился анафилактический шок, про который почти все слышали, но точно, что не все видели. И не дай вам Бог увидеть его. Настоящий анафилактический шок. Бессмысленный и беспощадный. Ну а когда увидите, то навсегда запомните, я вам обещаю. Нам Суходольская, которая принимала эту несчастную жертву брачных игр, в шоковом зале так и объявила. «Смотрите, дети мои, смотрите и запоминайте, что такое анафилактический шок. Единственное, абсолютное показание для внутривенного введения адреналина». Это она правильно сказала. Не про то, что мы ее дети. Суходольская любила выражаться подобным образом в минуты сильного волнения или душевного подъема, а насчет анафилактического шока и адреналина. Только при этом в виде шока развивается такая выраженная относительная гиповолемия, и тогда нужно резко сузить объем кровеносного русла. И несмотря на то, что пациентка эта при поступлении была в крайне тяжелом состоянии и сразу загремела на аппарат, она стремительно шла на поправку. И день на третий ее перевели в нейрохирургическое отделение лечить сотрясенный мозг. Перед отправкой мы огромными красными буквами написали на ее истории болезни, что больная не переносит анальгин. А фамилия у нее была немного похожая на мою – Морозова. Я уже заканчивал свой рассказ, когда раздался звонок с эстакады. Значит, привезли кого-то. Прежде чем отпустить Гальку колоть старушке анальгин, я напоследок поведал ей, что встретил тогда ту блондинку в нейрохирургии всего через несколько дней после ее перевода. Она сидела на корточках в холле у телевизора и рисовала на огромном куске ватмана. Рисовала, как я понял, какую-то дурацкую стенгазету. Очередной бред социалистических обязательств отделения нейрохирургии. Обязательства эти заключались в несметном количестве черепов, которые взялся просверлить этот дежурный коллектив за следующий отчетный год. О чем торжественно уведомлял родную коммунистическую партию. Так классно и с такой выдумкой рисовал только пионер нашего лагеря «Дружба» Шурик Беляев. Я встал сзади и открыл рот. «Морозова?» — спросил я. «Морозова, скажи честно, у тебя после удара по башке такие замечательные способности открылись?» «Ой, Леша, напугал», — засмеялась она. «Нет, не от удара. Я же художник. Этим летом художественное училище закончила. Мы же художники, веселые люди». Тут все побежали смотреть, кого привезли по скорой. А я принялся намывать блок. По часовой стрелке, начиная с крайней тумбочки. Странно, такой интересный случай, а я про него ни разу за 4 года не вспоминал. Это потому, что других случаев было полно. Часа через полтора в блок заглянул дежурный врач Андрей Кочетков. Я у него поинтересовался, что за пациент лежит сейчас в шоковом зале. «Да бабу привезли, выловили из какой-то канавы. Морда вся разбита, мокрая до нитки, головастики в волосах. Алкогольная кома», — сообщила она мне с Кочетков. «Сейчас к тебе ее переведем. Готовь койку». Я кивнул. «Понятное дело, поздняя весна, вот и головастики. Вы только вычешите их из волос этой вашей горгоны, а то мне здесь с ними возиться некогда будет». Кочетков поправил очки, согласился и вышел. А через полчаса ее прикатили. Женщина как женщина, только мертвецки пьяная. Свежий синяк под глазом и губа разбита. Выпила, подралась, поскользнулась и в канаву с водой упала. Хорошо нашли. Сегодня проспится, завтра переведем. Через пару дней из больницы выпишут. Как говорится, до новых встреч. Такие часто повторно попадают. Идут на рецидив. Я очень люблю алкогольные комы. Нет, не впадать в них, боже упаси, а пациентов в них находящихся. С ними чертовски приятно работать. Вставил один катетер в вену, а второй в мочевой пузырь. Покапал разных освежающих растворов, и через 2-3 часа все, готово дело. Клиент трезвый, как огурчик. Некоторые, правда, буянить начинают. Но тут главное привязать заранее, чтобы никто в окно не выпрыгнул. Вот и дама эта через часок заворочилась, замычала протяжно, глазами захлопала. Я подошел поближе, встал у кровати. Интересно, сколько ей лет? В истории болезни написали «неизвестное, приблизительно 35». Хотя тут может оказаться и 25. Такой образ жизни, когда валяешься по канавам с головастиками, хоть и закаляет характер, но преждевременно старит. Она окончательно очнулась, затем немного поблуждала взглядом и, наконец, уставилась на меня. «Ты кто?» — последовал традиционный вопрос. Я был воспитанным и никогда не отвечал в рифму типа «конь в пальто». Вместо этого я спросил: «А как ты думаешь?» Неизвестная глубоко вздохнула, внимательно пригляделась ко мне и произнесла: «Ты из Вытрезвиловки?» «Да, нелегкая жизнь у нашей неизвестной». Я понял, что бесчинствовать в ее планы не входит, и отвязал ей руки. Медленно, морщась, та стала ощупывать свое лицо. «Здорово мне вывеску попортили», — спросила она, подмигнув здоровым глазом. «Небось, смотреть страшно». Я пожал плечами, включил верхний свет, снял у рукомойника зеркало со стены и дал ей в руки. «Да, нормально разукрасили. Неделю на улицу не покажешься», — определила пострадавшая. «Только вы не думайте обо мне плохо, молодой человек. Мы художники, веселые люди». Я в этот момент пошел снять капельницу на другую половину блока, но замер и медленно повернулся. «Голова-то болит у тебя?» — начал я, чувствуя нарастающее волнение. «Бо-бо, бо-бо, головка!» — жалобно простонала неизвестная женщина-художник. «Ведь не похмелишься?» «Так зачем же похмеляться?» — подошел я ближе. «У нас же не Вытрезвиловка, а больница. Давай тебе укольчик сделаем. И дело с концом». Говорю, а сам думаю, не может быть. Неужели я ее за несколько километров почуял? «Какой такой укольчик?» — подобралась вся жительница канавы. «Как называется?» «Называется очень просто. Анальгин», — торжественно произнес я, уже не сомневаясь, с кем говорю. И точно, ее подбросило на метр, чуть из кровати не выпрыгнула. «Ну уж нет, мне разделали укольчик несколько лет назад. Вот спасибо хорошим людям откачали. Ты даже не вздумай анальгин колоть. Лучше сразу пристрели». «А где же эти люди твои хорошие работали, что тебя откачали?» Уже не скрывая улыбки, поинтересовался я. «Да на Каширке больница есть. Вот я там в реанимации лежала», — с некоторой важностью ответила она. «Говорю же, еле спасли». Я подошел совсем близко, зачем-то взял из ее рук зеркало. «Морозова, здорово же ты наквасилась, если старых друзей не узнаешь». И громко рассмеялся. «Всего-то 4 года прошло». «Андрюша!» — завопила Морозова и кинулась мне в объятия. «Моторин!» Ну, имечко и фамилию она немножко переврала, но я не обиделся. Ведь прошло 4 года. Приняла девушка не менее 2 бутылок водки, да еще часок-другой провалялась в холодной воде. На ее месте любой другой даже свое собственное имя забыл бы. Тут главное не детали, а суть. И мы с ней радостно, как добрые знакомые после долгой разлуки, проболтали впритык до пересменки. А на обложке истории болезни я написал ее настоящее имя и фамилию и большими буквами, красным карандашом, вывел «Анальгин». Как нельзя кстати, подоспел месяц май. Самый выгодный с коммерческой точки зрения. Дежурство в праздник подлежали двойной оплате. Царькова по блату поставила мне сутки и 1-го, и 9-го. Молодец. Дает возможность подзаработать бедному студенту. В отделении осталось всего 3 пациентов. Перед праздниками всегда устраивался массовый перевод. Те из нас, кто побойчее, отправлялись на кухню. Первомайское застолье — дело святое. Те, кому нельзя было доверить готовку, остались с больными. А меня, ближе к 11, погнали в магазин, как самого шустрого. Нужно было купить несколько бутылок сухого. Буквально в пересменку поступил мужик, у которого в чемодане лежали 4 здоровенные индюшачьи тушки. Он летел через Москву транзитом, возвращаясь от своих украинских родственников. Вез этих индюшек домой. Вез, но не довез. Такси, не успев отъехать от Домодедова, влетело в какой-то самосвал. Дичь мы разделили по-братски. Парочку решили потушить, а 2 оставшихся торжественно передать завтрашней смене. Поработать поваром вызвался Кимыч. Он знал, как обращаться с живностью. У себя на участке Кимыч разводил кроликов. Холил, лелеял пушистые комочки. Кормил, поил. Потом делал из них шапки, которые впаривал нашим медсестрам. И хоть я и успел минут за 10 до открытия, перед входом уже гудела основательная толпа страждущих. Хорошо бы до обеденного перерыва обернуться. А что вы хотите? Самые большие очереди в винные отделы, они всегда по выходным. Особенно сейчас, после провозглашенного курса на борьбу с зеленым змеем. А тут к тому же и праздник, день солидарности трудящихся. Трудящиеся облепили магазин, словно муравьи-леденец. Народ стоял разношерстный. Как всегда, преобладали уголовные рожи. Да сюда хоть академика Лихачева поставь. Он тоже в такой компании будет на урку смахивать. Пьянчуги курили, негромко и нервозно матерились. Задние напирали на передних, а у дверей, судя по звукам, началась традиционная рукопашная. Кто в винный не стоял, тот жизни не знает. В подобную очередь я впервые попал 14-летним. Тогда был тоже выходной день. И отправили меня туда не кто-нибудь, а мой родной дядя. При этом он не то чтобы не был алкоголиком, а, можно сказать, вообще не пил. Дядя Вова был большим ученым.